Глава 93. Первой мыслью Алисы было отправить обратно половину суммы Литвинову. Они ведь не так договаривались, да и не стоит ее доля в чат-боте столько. Даже думала вернуться в офис к Герману, но как представила, что снова его увидит, это было лишнее. Она медленно выехала с парковки и еще полчаса кружила по соседним улицам, раздумывая, как поступить. Можно, конечно, было посоветоваться с Ниной, но эту идею Алиса отвергла. Она сама решила обратиться за помощью к Литвинову, ей и нести за всю ответственность. «Привет, мам!» — Алиса набрала матери. «Я заеду сейчас, можно?» Разговор предстоял непростой. Алиса немного нервничала, до сих пор не была уверена в том, что делала. «Виноград, твой любимый!» Она протянула матери пакет. «Хорошо выглядишь!» Это было правдой. Наконец мать занялась собой. И теперь оставленные папой капиталы уходили на обследование в дорогих клиниках, процедуры в салонах красоты и на отдых. Алиса ничего не имела против, наоборот, радовалась за мать. Ей от покойного отца семейства досталось больше всех. А ты опять раздалась. Как бы жизнь ни менялась, в этом мать Алисы была постоянна. Игнат тебя распустил, то ли дело Литвинов, вот кто тебя в руках держал. Алиса улыбнулась. Мам, я люблю себя в любом весе, и меня такое тоже любят. Если захочу, снова похудею. Игнат или Герман на это никак не влияют. Я вот что хотела тебя попросить. Она не договорила, отвлеклась на телефон. На экране высветилось сообщение от юриста Литвинова, что все документы для подписания направлены на почту. А потом Алиса даже не успела спрятать мобильный, позвонил Игнат. Как будто чувствовал. «Мам, извини, я сейчас отвечу, Соборов звонит». И буквально заставила себя ответить. Это как-то неправильно разговаривать с мужем, когда в мыслях засел другой мужчина, пусть и временно. «Привет, родная!» — послышался в динамике знакомый бас. «Чем занимаешься?» «Если б ты только знал». «Я у мамы», — справилась с волнением Алиса. «Заехала проведать. У тебя как?» «Да просто звоню сказать, что люблю тебя». А теплоты в его голосе у Алисы вдруг сжало в горле. «Соскучился очень. Давай поужинаем сегодня в ресторане. Давно не выбирались». «Конечно». Алиса радовалась, что Игнат не видит ее лица. Наверняка бы сразу все понял. До вечера. Хороший мужик тебе попался, а ты не ценишь. Мать слышала каждое слово их разговора. Ребенка бы родила скорее, а то ведь бросят. И кому ты будешь нужна? Себе. Само сорвалось с языка. Мам, я люблю Игната, но я не держу его и не буду за него цепляться. И если однажды он захочет уйти, и уйдет. А ты, дура, без мужика останешься. Второго такого не найдешь. Держись за него. Не найду, конечно. Согласилась Алиса, но и вида не подала от того, как стало больно внутри, от одной лишь мысли, что ее чудесного медведя вдруг однажды не окажется рядом. Но она сможет и это пережить, раз уж осталась жива после Германа. Вот и подумай, не удивлюсь, если у него на стороне уже ребенок есть. Мама, конечно, как всегда хотела как лучше. Так что ты там хотела? Алиса вглядывалась в мамино лицо, такое ухоженное и помолодевшее, но по-прежнему нервное. «Знаешь, мам, наверное, уже ничего». Она поднялась со стула и начала собираться. «Ты извини, если побеспокоила, и спасибо, что помогла». «Чего?» Мама, как обычно, не поняла. «В чем помогла? Что случилось-то?» Алиса ей так и не ответила. Зато, когда ехала домой, довольно подпевала радио. Она совсем справится, сама. В конце концов, ничего ужасного она не сделала. А Герман... Герман изменился. Алиса снова и снова прокручивала в голове их разговор. Каждое слово, каждый его взгляд, и грустно улыбалась. Он стал другим. Наверное, сейчас все было бы... Присланные документы были тщательно изучены дома, но пока не подписаны. Подождут до утра. Сначала ужин с мужем. Алиса с радостью крутилась перед зеркалом. Самая красивая девочка на свете. Скажи это, Литвинов, тогда? В ресторан она приехала чуть раньше, но Игнат был на месте. Сидел за столом, задумчиво крутил между пальцами хрустальный бокал. Как же Алисе хотелось, чтобы он улыбался. А он и улыбнулся, едва ее увидев. Встал из-за стола, обнял и не захотел отпускать. Они стояли вот так, прижавшись друг к другу, как одно целое. Спокойно и надежно с ним, но почему-то тесно. «Ты какая-то напряженная». Игнат заглянул в ее глаза. «Все нормально?» «Да, хорошо». К ним как раз подошел официант. Пришлось отложить разговор. Алисе, несмотря на ее решимость, было страшновато. А вдруг она ошиблась? И чего ей будет стоить эта ошибка? Получив деньги от Германа, Алиса решила их легализовать через маму. У той на счетах достаточно средств, чтобы помочь зятю. Ей нужно было просто подыграть дочери, но Сабуров точно не заслужил, чтобы его водили за нос. Я сегодня встречалась с Литвиновым. Алиса видела, как замерла в воздухе рука мужа. Я решила продать ему свою долю в чат-боте, и он согласился. Даже деньги уже перевел. Вот, и хватит, чтобы погасить долг. Хочу отдать всю сумму тебе. Выпалила залпом, да так и смотрела на руку мужа, не в силах заставить себя поднять взгляд вверх. Не станет Алиса ничего придумывать и врать Игнату. Женская мудрость никогда не была ее сильной стороной. Сабуров молчал долго, а когда начал говорить, у Алисы внутри все похолодело. «Я не просил тебя. Зачем?» Сказано это было таким тоном, будто она преступление совершила. «Потому что твои проблемы — это мои проблемы, Игнат. Мы семья, и если я могу помочь тебе, я помогу. Я и себя спасаю. Я не сделала ничего плохого. Я продала то, что связывало меня с Литвиновым. Давно надо было это сделать, но если ты против, документы я еще не подписала». Вот тут Сабуров изумленно приподнял брови. «А деньги, значит, уже прислал. Лихо. И как он, наш Гера, ходит королем?» Алиса не стала обращать внимания на откровенно язвительный тон Игната. «Да я бы так не сказала». Она задумчиво водила пальцами по матовой поверхности стола. «Он очень деловой стал и взрослый. Не тот мажор, с которым вы в школе зажигали. Это я тебе точно могу сказать. И у него отец с инсультом. А еще бойкая дочка важного инвестора, которая явно хочет его заарканить». «Жизнь его потрепала», — кивнул Сабуров. «Слышал, не без причины Аркадий слег. Отжимали у него бизнес. Спасибо тебе за заботу, родная». Им принесли еду, и разговор ненадолго прервался. Игнат уже не был так напряжен. Напротив, все больше шутил, вызывая радостную улыбку у Алисы. Она была уверена, что все хорошо.